Теперь шайка бродяжек с мешками на головах, вооружившись палками, совершала набег на вишню в глубине долины. Они действовали весьма последовательно, опустошая одну ветку за другой, как вдруг увидели на самом верхнем суку мальчишку в гетрах, который сидел, держась за сук сплетенными ногами, двумя пальцами срывал за черенок спелые вишни и клал их в лежавшую на коленях треуголку. «Эй, откуда ты взялся?» Набравшись наглости, крикнули они. Но в глубине души сильно удивились. Казалось, он прилетел по небу. Брат невозмутимо брал сочные вишни из шляпы и отправлял их в рот. Потом со свистом выплевывал косточки, стараясь не запачкать при этом фрак. «Что этому сладкоежке здесь нужно?» – спросил один из мальчишек. «Чего он путается у нас под ногами? Мог бы у себя в саду вишни лопать!» Они все же немного оробели, так как поняли, что на деревьях он им всем нос утрет. «Среди этих сладкоежек по ошибке рождаются иногда неплохие ребята. Вроде Синфорозы», — сказал невысокий мальчуган. Услышав это таинственное имя, Казима весь обратился вслух и покраснел, сам не зная почему. «Синфороза нас предала!» — воскликнул другой. «Но для сладкоежки она храбрая девчонка. Если бы она и сегодня затрубила в рог, нас бы врасплох не застали. Если этот сладкоежка хочет, мы можем принять его в свою шайку». Казима понял, что сладкоежками они называют обитателей вилл, дворян и вообще всех высокопоставленных особ. «Послушай-ка ты», — сказал один, — «давай договоримся. Если хочешь, можешь очищать сады вместе с нами, но за это покажешь нам все дороги, которые знаешь». «Не поможешь забраться в сад твоего отца», — сказал другой, — «а то мне там однажды в зад соли всадили». Казима слушал их рассеянно, погруженный в свои мысли. «Кто это Синфороза?» — спросил он наконец. Тут все оборвыши захохотали так громко, что чуть не попадали с веток от смеха. Некоторые откинулись назад, держась за ветку одними ногами, а двое или трое даже повисли на руках, не переставая вопить и заливаться смехом. Понятно, что крик и смех снова навели садоводов на след. Наверное, они и были где-то неподалеку, эти крестьяне с собаками, потому что тут же послышался лай, и подбежали люди с вилами. Но в этот раз, научно недавним поражением, они первым делом забрались по приставным лестницам на соседние деревья и окружили мальчишек частоколом вилл и грабель. Собаки, увидев на деревьях сразу столько людей, в первый момент не сообразили, на кого же бросаться, и только злобно лаяли, подняв морды. Воспользовавшись этим, мальчишки мигом спрыгнули на землю и бросились в рассыпную мимо в конец растерявшихся собак. И хотя кое-кому из беглецов и не удалось уберечь ноги и зад от укуса или удара камнем или палкой, большинство остались целыми невредимыми. На дереве сидел теперь один Казима. «Слезай же!» — кричали ему мальчишки. «Ты что, заснул? Прыгай, пока не поздно!» Но он лишь крепче сжал коленями ветку и выхватил шпагу. С соседних деревьев крестьяне тянули к нему вилы на длинных палках. Но Казима, размахивая шпагой, заставлял врагов держаться подальше, пока одному из них не удалось прижать ему вилами к стволу. Вдруг раздался голос. «Стойте! Это же сын барона Пиваска! Что вы тут делаете, сеньорина? Как это вас угораздило связаться с воришками?» Брат узнал Джоа де ля Васка, отцовского работника. Крестьяне убрали вилы, многие сняли шапки. Казима двумя пальцами приподнял треугольную шляпу и слегка кивнул. «Эй, там, внизу, привяжите собак!» — крикнул Джо. «Дайте ему слезть!» «Синьорина, вы можете спускаться, но только будьте осторожны, уж больно дерево высокое. Подождите, мы лестницу приставим, потом я вас провожу домой». «Нет-нет, спасибо», — ответил брат. «Не беспокойтесь, я дорогу знаю. Свою дорогу я сам знаю». Он скрылся за стволом и перепрыгнул на другую ветку, пополз вверх, забрался на сук повыше, снова исчез из виду, и теперь были видны лишь его ноги, потому что выше начиналась густая листва. Потом ноги подпрыгнули, и брат словно растворился в воздухе. «Куда он делся?» — недоумевали крестьяне, не зная, куда смотреть, вниз или вверх. «Вон он!» Брат показался на верхушке соседнего дерева и снова исчез. «Вон он!» Брат уже перебрался на другое дерево. Он раскачивался, словно на ветру, потом сделал прыжок. «Упал? Нет! Вон он, там!» Сквозь листву видны были лишь треугольные шляпы и фалды фрака. «Что у тебя за хозяин?» – изумленно спрашивали крестьяне у Джо де ля Васка. «Человек он или зверь? Может, это сам черт?» Джо де ля Васка не знал, что отвечать, и только испуганно перекрестился. Издалека донеслось пение Казима, вернее, протяжный крик. «О, Синфороза.